Одно можно точно сказать, прямо на первом занятии профессор научил нас смотреть в собственное хранилище энергии, а также на примитивном уровне оценивать его вместимость и наполненность. Получилось почти с первого раза, вот что значит хороший препод. Не зря курсанты Академии его так уважают. Я рассмотрел свою батарейку, как абстрактный образ, точно трактовать ее объем и другие параметры нас научат позже, а вот простому способу ее пополнения он научил сразу. Да, эффективность небольшая, но надо же с чего-то начинать. На перерыве перед третьей парой я отвел звено в сторонку для разговора. Пора их посвятить в свой план. Но сперва пришлось таки ответить на целую викторину, которую они мне устроили. Пришлось вкратце описать ощущения от кандалов и комфортное пребывание в камере. Так, ребят, хорош. Прервал я неиссякающий поток вопросительных знаков. Потом расскажу подробнее, дело есть. Какое? Настороженно спросил Антон. Я за. Андрюха вытянул руку вверх, он за любой кипиши уже догадался, что я не на курсы макраме их позвать хочу. Если опять как в прошлый раз, Кэт напряглась и уставилась на меня сквозь щелочки подозревающих неладное глаз. Ни хрена вы шустрые, гоготнул я. Дайте хоть обрисую ситуацию. Сегодня утром я узнал, что Семеновский полк выдвинул колонну мотострелков по Минскому шоссе в сторону Можайска. А что там случилось? Спросил Андрей, тяга к приключениям у него резко ослабла. В Можайске ничего, ответил я. За Кубинкой находится каскад прудов, а за ними лес, где обнаружен прорыв нового типа. Теперь это не подобие нефтяных луж, а расщелина длиной в полкилометра, и оттуда начинает просачиваться нечисть. Они планируют зайти с запада и дать бой. Расщелина в полкилометра длиной, округлила глаза Кэт. Паш, ты в своем уме, куда нам ехать предлагаешь? Я уж лучше с крыши старой башни на брусчатку спрыгну вниз головой, бах и все. Кать, ты за кого меня держишь? Я же не направлю своих друзей на верную погибель. Ты дослушай сначала. Ладно, валяй. Глава 23. Третью пару я отсидел, как на иголках. Лектора я практически не слушал, а подробно изучал карты местности, сверяя с информацией, полученной от Вити. Он, как всегда, мой самый лучший и надежный источник информации. К концу пары я узнал, что Семеновский полк прибыл на место и разворачивает лагерь с быстро сборными оборонительными сооружениями. Похоже, они там долго воевать собираются. Оно и понятно, у врага новая тактика. Я бы на их месте еще и тяжелую технику подтянул бы. Диспозиция своих и прижатых к озеру чужих заняли свои места на листе бумаги, имитирующим тактическую карту. Витя дал координаты еще одного такого прорыва немного южнее, который начал проявляться буквально несколько минут назад. Эта черная канавка была намного меньше первой, сказал, что мы должны справиться. Через час после занятий, мы с увольнительными в кармане под видом рыбалки направились в сторону Нарофоминска, собираясь отсюда зайти к вратам, что поменьше. Минское шоссе уже было перекрыто от Можайска до Кубинки, туда подтягивались дополнительные силы, в том числе магический отряд быстрого реагирования, возглавляемый высшим магом. Нечисть повалила из разлома, как из рога изобилия, и шли ожесточенные бои, которые уже начали показывать по новостям. Дорога за Нарофоминском шла на северо-запад, как нам и нужно, но через 15 километров уходила на запад. Повернуть на север по проселку не получилось, сразу наткнулись на военный патруль, который послал нас нахрен с нашей рыбалкой. Пришлось проехать чуть дальше, и по просеке мы смогли продвинуться немного на север. До нужного разлома оставалось 4 километра. Машину загнали в заросли, закидали лапником и обставили свежесрубленными молодыми деревцами, со стороны не видно. Полностью экипированные и вооруженные до зубов, легкой трусцой направились навстречу неприятностям. А как к ним не пойти? Они же ждут. До малого разлома осталось около километра. Получается, что мы обошли основное поле боя и по пути не встретили ни одного патруля. Странно, конечно, но нам же лучше. Старая просека заросла молодыми деревцами, достигшими высоты более 3 метров. Их кроны впереди начали подрагивать и дергаться в стороны. К нам навстречу что-то двигалось. Я дернул шашки из ножен и побежал вперед. Уже на ходу коснулся вмонтированных в основание клинков магических кристаллов и активировал силовую оснастку. По клинкам разлилось голубое свечение. Ну все, нечисти капец. Небольшой участок был покрыт совсем молодой порослью, и я решил встретить противника здесь. Из зарослей вышел здоровенный черный скорпион. Размах ног больше 3 метров. Длинный хвост гордо нес над головой жало, размером с голову крупной лошади. На острие поблескивал выделяющийся яд. Увидев меня, скорпион поднял клешни и бросился в атаку. Я увернулся от летящего в меня жала и одним ударом отрубил его от хвоста. Теперь в меня полетела клешня, но тоже оказалась на земле отдельно от тела. Огромная членистоногая издала громкий скрежещущий звук и попыталась атаковать меня оставшейся клешней. Можно было продолжать отрубать монстру конечности, но я решил действовать наверняка. Уворот от клешни, прыжок вперед, и мой клинок рассекает голову скорпиона надвое вдоль. На траву хлынула черная жижа, чудовище отшатнулось и осело. Ноги продолжали скрести начинающую желтеть траву, выдирая ее клочьями. Массивное тело медленно продвигалось вперед, в мою сторону. Если насекомые и другие членистоногие в этом мире устроены так же, как в моем, а пока ничто не говорило об обратном, то как устроено чудище из разлома, я не знал. Может, пора заполнить эту пустоту? Я запрыгнул на спину скорпиону, вонзил шашку туда, где должен быть так называемый нервный узел, заменяющий подобным тварям мозг. Похоже, я угадал. Конечности поджались к телу и застыли, и все-таки хотелось бы убедиться. Я начал вскрывать панцирь, как консервную банку. «Ты чего это удумал?» – спросила стоявшая неподалеку Кэт. «Посмотреть, как он устроен», – буркнул я и продолжил кромсать твердый хитин. «Ты че, в патологоанатом и заделался?» – хихикнул Андрей. «Типа того, в черные энтомологи. Надеюсь, это поможет понять, как их лучше убивать. Да у тебя и так неплохо получалось». «Зачем нужны тонкости анатомии? Вспомни леших, если бы подпоручик не сказал в пах им стрелять, все могло бы хуже закончиться. Лучше помоги мне, оттяни в сторону этот кусок панциря. Фу, Паш, я сейчас блевану. Крюк из толстой ветки сделай им, оттяни. Не уверен, что этого можно касаться голыми руками, может быть ядовито». Завершить аутопсию не удалось, послышались треск веток и шелест листвы. Я обернулся на звук. Над зарослями покачивались несколько высоко поднятых жал. «У нас новые гости». Я вытер клинок об траву и пошел им навстречу. Ребята шли рядом, взяв оружие на изготовку. Антоха снайперку, а к этой Андрею подготовили шаманов. Я сказал им не вмешиваться, если на то не будет необходимости. Четыре скорпиона приближались, я приготовился к бою, когда Антон дернул меня за рукав. «Паш, дай я свой навык проверю». «Почему бы и нет?» Пожал я плечами и прикинул расстояние до монстров, оставалось чуть больше сотни метров. «Гаси». Антон положил ствол на ветку небольшой березки, закрыл глаза и сделал четыре выстрела, немного смещая ствол после каждого. Все жало, торчавшие над зеленью до этого, исчезли. Мы замерли и прислушались. Тишина. «Пойдем посмотрим», — с довольной рожей спросил наш соколиный глаз. «Интересно», — хмыкнул я. «Пошли». Приближались осторожно. Вдруг они еще живы? Когда я увидел четыре мертвых тела, у которых голова разнесена вдребезги, а передняя часть панциря распустилась истекающим черной жижей цветком, просто офигел. «Антоха, а у тебя сколько патронов осталось?» «Не так много, но и немало, 76. «Неплохо. Давай лучше прибережем это добро на черный день». «Почему?» – обиженно спросил он. «Хорошо же получилось. Именно поэтому...» Оставим этот козырь на случай тяжелого боя. Шмаляй пока из ППшек, а эти волшебные боеприпасы прибереги. Ладно, Антон тяжело вздохнул и закинул винтовку за спину, пристегнув специальным креплением к рюкзаку. До разлома оставалось 0,5 километра, вполне возможно, что в лесу уже до хрена всякой гадости. Вот и хорошо, за этим мы сюда и пришли. Где-то вдалеке грохотали взрывы, стрекотали автоматы и пулеметы. Семеновский полк сражался. Вполне возможно, что твари из разлома, к которому мы приближались, пойдут прямо туда и зайдут с фланга и тыла. Надо поспешить. Ломанулся через заросли, мое звено еле поспевало за мной, методично матерясь и упоминая про интимные отношения с моей матерью и разломом. Я резко остановился, чуть не свалившись в извилистый глубокий овраг, склоны которого были угольно-черного цвета. На противоположном склоне заметил копошение. Из оврага выбиралось разномастное потустороннее зверье, сбивалось в кучки и направлялось в сторону поля боя в тыл семеновцам. Окинул взглядом разлом, ближе оказалось обойти справа. Не сговариваясь, мы побежали туда. Интересно все-таки, почему военные не знают об этих вратах? Почему не выставили хотя бы роту автоматчиков, чтобы их встретить? Вопрос в пустоту, никто не ответит. Еще не добежали до края черного провала, когда я понял, что начинать надо прямо сейчас. Я дал команду обстрелять дальний склон и дно оврага из шаманов и присоединился сам. Бесформенные шевелящиеся черные массы объяло огнем. Поднялся вой и визг. Магическое пламя расползалось по оврагу, охватывая новые площади и десятки исчадий. Наконец-то я увидел весь потенциал этого оружия. Оставшиеся в магазине заряды я отправил вдоль оврага, дотянувшись почти до другого конца, пламя расползлось по дну и начало распространяться по склонам. С привычными нам вратами такой номер не проходил. Похоже, новый тип прорыва позволял выводить в наш мир гораздо большие силы, но не был должным образом защищен. Такая побочка нам была на руку. Перепрыгнув через относительно узкую часть разлома, я еще до приземления снес головы паре особей, похожих на крупных обезьян. В последнем я не уверен, они продолжали трансформироваться даже тогда, когда лишились головы. Колющий удар шашками в область сердца прекратил этот процесс. Они обмякли и начали расползаться на смоляные комья. До этого я считал, что через врата проходят определенные существа. Впрочем, раньше именно так и было. Этот разлом отличается не только огромными размерами, но и способом доставки. Черная биомасса сама решает, во что превратиться по мере необходимости. Скорее всего, испытывает разные варианты на живучесть и эффективность. Это плохо, неизвестно, до чего это может дойти. Может ведь и драконов воспроизвести или что-то другое еще хуже. Лавкрафтовских чудовищ нам еще не хватало. Я сказал ребятам продолжить заливать черный провал огнем, а сам ринулся сечь все, что оттуда уже вылезло. Здесь были и уже знакомые монстры, и что-то новое, видоизменяющееся на ходу. Объединяло их одно, они очень легко рубились шашками и были относительно слабы, словно еще не созрели. Надо как-то донести эту информацию до семеновцев, но как, мы же здесь неофициально, и менять свой статус не особо хочется. Пронесся вихрем вдоль разлома, рассекая на ходу все, что шевелится. Я подался вслед за теми, что потянулись в тыл к военным. Надо максимально ослабить этот отряд. Последний раз обернулся на охваченный магическим пламенем овраг и начал преследовать. Монстры шли вперед, как сомнамбулы, из точки А в точку Б. На меня реагировали, только получив удар шашкой, чаще всего смертельный. Клинки отлично справлялись с нагрузкой, не появилось ни одной зазубрины. Даже после стычки с парой крабозавров, из-за которых я отправил старые шашки на пенсию. Шум боя все приближался, первые ряды монстров скоро набросятся на солдат сзади. Надо срочно что-то придумать. Кажется, есть идея. Нечисть идет вперед, не оглядываясь, на меня реагирует только когда я атакую. Надо подстрелить идущих впереди, причем только ранить и разозлить. Я ломанулся вперед, обгоняя всевозможных уродов, чтобы добраться на расстояние прицельного выстрела к идущим во главе темного войска гигантским гориллам. По одному выстрелу в каждую, потом доразрядил обойму в находящихся рядом и позади них. Сработало. Слева раздался угрожающий рев и топот. На меня среагировали монстры, находящиеся поблизости. Пистолет в кобуру, шашки наголо, увернулся от таранного удара твари, похожей на носорога, только еще и с оленьими рогами на голове. Успел махнуть светящейся шашкой под колено, перерубив мышцы и связки, зверь завалился на бок и пропахал землю, жалобно завыв. Добивать его было некогда, на меня со всех сторон прыгали волки, пантеры, подходили грозно рыча другие неизвестные твари, рассмотреть которых тупо не было времени. Вертеться мне пришлось, как юла. Монстров помельче периодически отпинывал на несколько метров в сторону, и у меня это неплохо получалось. Раньше и подумать не мог, что смогу отправить в полет пинком противника почти равного мне по весу. Когда наваливались кучи со всех сторон, я просто перепрыгивал через толпу и пронзал их клинками сзади. Несмотря на все мои старания и усилия, какой-то твари удалось махнуть когтями мне по бедру, оставив пару глубоких ран. Не помогла даже вплетенная в ткань магическая броня. Я от неожиданности и боли взмыл вверх метров на 5, пытаясь понять, кто же это сделал. Коренастый широкоплечий крепыш был не больше 1,5 метра ростом. Головы у него не было, морда располагалась прямо на груди. Длинные мускулистые руки вместо пальцев увенчивали огромные стальные когти. Нашелся, блин, росомаха. Посмотреть вверх этот урод физически не мог. Я приземлился позади него, качнувшись вправо из-за боли в ноге. Рубящий удар шашкой рассек его тело вдоль чуть ли не по пояс, почти до седла, как говорится. Монстры, видимо, почуяли запах моей крови и еще более рьяно бросились в атаку. Только сейчас я понял, как вляпался. Силы стремительно покидали, раны кровоточили, заставив прилипнуть к ноге брючину. Двигаться становилось все тяжелее, не все удары достигали цели, я начал отступать, уводя рычащую толпу в сторону. Все чаще когти пантер достигали моих рук и ног, но тут броня все еще справлялась. Перед глазами начало темнеть, когда в бой вмешались друзья. Значит, разлом пылает адским пламенем, и оттуда в ближайшее время никто не вылезет. Последние самовоспламеняющиеся капсулы полетели в толпу монстров, но вскоре закончились, и в ход пошли ппшки. Горящих и визжащих тварей раскидала в стороны гигантская горилла, которая возглавляла заходящий в тыл войскам отряд. Этот монстр был даже крупнее того, что разнесли ордынцы в лесу под Новосибирском. Я услышал свист пролетающего мимо меня топорика. Объятый голубым свечением метательный снаряд очертил небольшую дугу, оставляя светящийся след, и вошел в лоб гиганта по самое топорище. Монстр покачнулся и остановился. От продолжающего светиться топора по морде гориллы распространялись языки пламени. Зверь упал на колени и рухнул вперед, подмяв под себя несколько уродцев поменьше, которые вереща пытались выбраться из-под огромной туши. Такая же участь постигла второго гиганта, который пробивал себе дорогу через деморализованную обстрелом из огнеметов стаю. Потеряв вожаков, уцелевшие монстры начали разбредаться в стороны. Что-то новенькое в их поведении: раньше они бились с нами до последнего, а сейчас словно забыли, зачем пришли. Неудачный эксперимент нечисти, попытка создать организованное войско провалилась. Я опустился на землю на пятую точку, оперевшись спиной о ствол старого клёна, а друзья бросились добивать монстров, которые теперь были каждый за себя. Самое время заняться заживлением ран, но силы иссякли, надо бы подкрепиться. Пополнять запас примитивным медленным методом нет времени. Рюкзак валялся в кустах метрах в 20 от меня, где я его бросил сразу после того, как подрезал жилы тому носорогу. Вроде и недалеко, но совсем не близко. Друзья разбежались, их не попросишь. В следующий раз сделаю дополнительную портупею, заряженную шоколадными батончиками, штук 20. Надо встать и дойти до рюкзака. Если не сделаю это сейчас, то потом уже точно не смогу. Кряхтя и матерясь, я начал подниматься, опираясь на ствол дерева. Уже стою и покачиваюсь, не решаясь оторвать руку от шершавой коры. Перед глазами поплыло, и я чуть не упал. Так, Паша, сосредоточься, возьми себя в руки. Небольшое усилие, и я смогу поесть, а потом подлечиться. Нога начала неметь, возможно, в раны попал яд, а это хреново. Я наконец отлип от клёна и сделал пару шагов, на третьем упал плашмя лицом вниз. Кто-то вцепился в мою ногу и тащил в сторону от рюкзака. Да твою же мать, какая-то тварь решила напасть на меня в одиночку. Я даже обернуться не могу, чтобы узнать, кто меня тащит. Стараюсь цепляться руками за все, что возможно. Наконец схватился за торчащий из-под земли корень. Движение остановилось. Мощные челюсти сдавили голень. Броня спасала, но все равно больно. Рывок, рука чуть не соскользнула с корня, ногу пронзила боль. Тварюге удалось прокусить штанину, похоже на то, почувствовал, как разливается тепло в месте укуса. Чуть подтянулся и схватился за корень второй рукой. Я и монстр рванули одновременно. Корень хрустнул и оторвался, меня снова поволокли в сторону. Интересно, в какую? Во враг тащить смысла нет, его сожгли. В какое-то логово. Почему бы просто не загрызть на месте? В голове возникла странная мысль, которая с каждым метром удаления от рюкзака крепла. Меня берут в плен, чтобы изучить и разложить по полочкам. Для каждого органа отдельная полочка. Наверняка у нечисти для этого есть специальная этажерка. Не, на это я пойти не могу. Это в мои планы не входило, а когда кто-то не хочет считаться с моими планами, меня это в высшей степени бесит. Адреналин хлынул в кровь, придав сил. Я схватился одной рукой за ствол небольшой березки, потом второй, рывком подтянулся к деревцу и наконец-то смог обернуться на своего обидчика. Глава 24. Не знаю, плакать мне или смеяться. Мою ногу нещадно дербанил здоровый черный бородавочник, похожий по форме тела на Пумбу из мультика. Его глаза светились красным, морда окрасилась моей кровью. Теперь еще и рваную рану на голени заживлять, но между мной и рюкзаком, кроме увеличившегося в разы расстояния, теперь встало еще одно препятствие, не желающее отпускать мою ногу кабанчик. Ну держись, черная морда. Я покрепче обхватил ствол березки левой рукой, а правой рукой выхватил Мосина из набедренной кобуры, перевел в автоматический режим и выпустил в кабана всю обойму. Перед тем, как сдохнуть, он со всей дури стиснул мою ногу, заставив вскрикнуть от боли, потом отпустил. Я с трудом держался за остатки сознания, сил осталось еще меньше. Еще немного и я вырублюсь. Обидно будет бездарно сгинуть, если тут появится еще один такой Пумба. Этого я уже не выдержу. О том, чтобы встать и идти, речи уже не шло. С одной стороны хорошо, что этот урод впился в ту же ногу, которая уже была ранена, зато вторая здоровая. Ей я отталкивался, пока полз к рюкзаку. Короткие очереди из ППШ раздавались где-то далеко отсюда. Можно было бы вызвать друзей по рации, но я не стал их отвлекать. Они знают, что я ранен, раз не возвращаются, значит не закончили добивать темное войско. Осталось еще немного, мой усиленный тормозок все ближе. Когда добрался, дрожащими руками расстегнул молнию и первым делом отковырял бутыль с напитком, сделанным наподобие энергетика из моего родного мира. Много сахара, витамины, стимуляторы. Литр бомбезной жижи вошел, как в сухую землю. Следом кольцо копченой колбасы и полбатона. В изможденный организм начала возвращаться сила. Я смог сесть под дерево, запихнул в рот шоколадный батончик и сосредоточился на ранах. Кровотечение остановил быстро. Теперь надо убедить мышцы и кожу захотеть вернуться в прежнее состояние. Они немного поспорили со мной, сомневаясь в целесообразности предложенных мной мероприятий, но убедительность моих аргументов и чрезвычайная настойчивость сделали свое дело. Сам процесс я не видел, глаза закрыл, чтобы лучше сосредоточиться, зато почувствовал шевеление и жжение в области ран. Следующий батончик достал на ощупь и сразу отправил в рот. Спустя минут 10 понял, что процесс завершен. Жжение в ранах прекратилось, остался лишь легкий зуд. Как все-таки хорошо, что Пумба был один и никакая нечисть не отвлекает меня от дела. Я открыл глаза и заглянул в дыры на брюках. Там красовались свежие рубцы. Вот и отлично. Еще одна большая булка с повидлом и бутылка молока приблизили процесс восстановления к завершению. Встал, как ни в чем не бывало, и пошел искать свои шашки. Когда я восстановил экипировку и напялил рюкзак, услышал, что моя братва возвращается. Они и ржали и матерились одновременно. Очень интересно, что же вызвало такую реакцию. Я уже был в состоянии проявить любопытство. «У вас все в порядке?» – спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Да ну их нахрен!» – рявкнула Кэт. Теперь я понял, что гневные реплики, которые я слышал до этого, принадлежали именно ей. Они надо мной издеваются. «Паш, ну скажи им, да что случилось-то?» – спросил я, начиная хихикать, глядя на задыхающегося от смеха Андрея. «И ты тоже будешь надо мной ржать?» Она сжала губы и метала злобные взгляды через узкие щелочки на всех по очереди. «Да я уже не знаю, плакать или смеяться. Поясните мне кто-нибудь, что там произошло?» «Ща, секундочку», – выдавил из себя Антон, восстанавливая дыхание. Здоровенная мохнатая хрень размером с мамонта совершенно неожиданно рассыпалась на части и превратилась в стаю черных крыс размером с бультерьера. И все эти существа как по предварительному сговору бросились не на всех нас, а именно на Кэт. Антоха вдруг закрыл рот рукой и замолчал, борясь с очередным приступом смеха. Кэт сложила руки на груди, надула губы и отвернулась, тяжело вздохнув. «Ну, пока ничего смешного», не выдержал я затянувшейся паузы. «Что дальше-то?» «А вот дальше было смешно», — продолжил Антон, громко хрюкнув неожиданно для себя. Андрей не выдержал и опять сложился пополам. Катенька завизжала так, что крыс просто снесло, как ударной волной. Андрей сел на землю и заржал в голос. «Блин, ну хватит уже ржать», — взвизгнула Кэт. «Я с детства боюсь крыс и ничего не могу с этим поделать. Никакое это не заклинание, я сама не знаю, как так получилось. Паш, они меня теперь Банши называют». Так, отставить обзывать нашу боевую подругу ненадлежащим для хорошего человека словом. Показушно рыкнул я, стараясь сам не заржать, чтобы я этого больше не слышал. «Ну ладно, ладно», — поднял руки Андрей, потихоньку успокаиваясь. «Но, если бы ты это увидел своими глазами, ты бы офигел». «Да я и так офигеваю уже, Кать, так что это было? Открылся какой-то скрытый талант? Сама не знаю». Она перестала дуться и теперь крепко задумалась, яростно растирая виски. «Не уверена, что смогу повторить это осознанно в другой ситуации. Может, на фоне стресса так сработала ментальная атака? Ментально-звуковая тогда уж», — вставил Антон. «Наверно», — пожала плечами Кэт. «Ничего подобного со мной раньше не было. Буду пытаться повторить по возможности. Главное, на нас не пробуй», — сказал Антон. «Это хорошо еще, что я не шибко близко был». Уши заложило на пару минут и словно под дых ударили. «Это получается, что мне придется тренироваться в одиночестве», — тяжело вздохнула она. «А если не получится, меня просто съедят? Ну, во-первых, кто-то из нас должен быть поблизости», — вмешался я. «Во-вторых, не обязательно вокруг себя собирать стадо, чтобы применить эту атаку. Можно подобрать относительно безобидные цели. Не думаю, что на несколько ежей это подействует хуже, чем на сотню крыс. Еще было бы хорошо научиться фокусировать это воздействие и атаковать направленно. Так возрастет сила атаки на единицу площади и своих не зацепишь, что тоже немаловажно». «Слишком до хрена ты от меня хочешь», — грустно произнесла Кэт и покачала головой. «Это же у меня случайно получилось. Еще раз повторяю, ничего не могу обещать». «Да понял я, но ты уж постарайся. Что там, кстати, с разломом? Он уничтожен. Когда мы уходили, все горело», — доложил Антон. «Но я бы лучше проверил еще раз, вряд ли он уничтожен полностью». «Тогда погнали, уже темнеет, надо выбираться отсюда». Когда я подошел к краю оврага и заглянул вниз, волосы на голове зашевелились. Остались лишь небольшие участки догорающего пламени, а вся остальная площадь кишела бесформенными массами. Создавалось впечатление, что кто-то невидимый лепит из живого гудрона гротескные скульптуры. Недостаток умения компенсируется настойчивостью и первозданной злостью. Неведомый творец мастерил новых чудовищ для захвата нашего мира. Бой на северо-востоке от нас не стихал ни на минуту. Пулеметные очереди и взрывы. Основной разлом намного больше этого. Я начал сомневаться, что войска справятся с ним, пусть даже с магическими боеприпасами. Успокаивала только инфа, что туда выдвинулся отряд магов. Неужели они до сих пор не на месте, или они не справляются? Тогда дела совсем плохи. Нечисть из оврага еще не начала выходить, но ее накопилось уже немало, а зарядов к шаманам уже не осталось. Надо бежать до машины. А кто у нас самый быстрый? Правильно, я. Все гранаты из разгрузки и рюкзака я отдал ребятам и рванул к месту, где был спрятан Долгорукий. Они должны были ждать меня и не вступать в бой без крайней необходимости. Разгреб маскировку от багажника, достал увесистую сумку с боеприпасами, когда услышал первые взрывы. Бой начался без меня. Взял еще гранат, восстановил маскировку и понесся обратно. Если мои бойцы начали атаковать, значит тьма полезла из разлома наружу и без меня там никак. До врага оставалось 100 метров, когда услышал истошный визг на грани реальности. Сразу заложила уши и скрутила живот. Я споткнулся и полетел, снеся по пути несколько молодых берез и осин. Похоже, Кэт применила свой новый навык, и ведь обязательно именно в ту сторону, откуда я бежал. Башка гудела, как с дикого похмелья, живот ныл, словно меня туда хорошенько пнули. Потряс головой, но звон в ушах никуда не делся. С трудом поднялся, схватил сумки и побежал к оврагу, если это можно назвать бегом. А неплохо она шмальнула, очень надеюсь, что с ними все в порядке. Как же быстро эти твари восстановили свое поголовье. Наверное, даже больше, чем было. Я выбежал на широкую поляну, рассеченную черным провалом, и застыл. Опускались сумерки, и выползающие на поверхность твари выглядели особенно устрашающе. Друзья находились по ту сторону и отступали вправо, где заканчивался разлом. На них наседала толпа монстров, от которых они отстреливались из ПП. Кэт отстранила Антона и Андрея и снова издала тот самый нереальный визг. На этот раз я перенес его намного легче, только звон в ушах усилился. А говорила не сможет, она смогла сделать удар направленным. Толпа монстров резко отхлынула, некоторые попадали, но упала на землю и сама Кэт. Ребята подхватили ее подмышки, потащили дальше, продолжая отстреливаться. Бежать к ним не успеваю, сейчас их накроют. Быстро зарядил шамана и выпустил очередь по волне монстров, которые снова приближались к ребятам. Толпа вспыхнула и ярко осветила поляну вокруг себя, издавая вой и потусторонние вопли. Я стартанул еще до того, как взорвалась последняя капсула. Сумки и свой огнемет бросил к ногам Андрея, выхватил шашки и бросился на монстров, которые обходили горящих собратьев и приближались к нам. Несколько волков, бежавших впереди, я обезглавил. Пантеру располовинил в прыжке. Еще одной, которая прыгнула мимо меня в сторону друзей, отрубил задницу вместе с задними лапами. Чувствуя нарастающую ярость и азарт, включил режим берсерка. Такого навыка у меня не было. Название из понравившейся когда-то компьютерной игры. Бешено вращая шашками, я рубил налево и направо. Успевал уворачиваться от зубов и когтей, огромных лапищ гориллу, которые тут же падали на землю отсеченными. Краем глаза засек, что Антон заливает огнем разлом, дошел уже до середины. Андрей накрывал приближающуюся к полю боя огромную стаю, стена огня ее остановила. Я закончил рубить всех, кто оказался рядом, остался только один монстр. Крабозавр был вдвое больше тех, о которых я затупил старые шашки. Он словно ждал, когда я закончу с особями поменьше, теперь настала его очередь меня убивать. Может, он надеялся, что я к этому времени полностью выдохнусь. Да хрен тебе на хелицеры. Здоровенная клешня воткнулась в то место, где я только что стоял. Еще один удар, и еще. Я не торопился атаковать, уворачивался и присматривался. Надо найти у него слабое место. Монстр разъявил пасти и издал протяжный басовитый рев. Андрей начал осторожно обстреливать его из огнемета, чтобы меня не задеть. Тварь, похоже, догадалась, что рот лучше закрыть. На его морде и теле тлело штук 7 затухающих капсул. Как и в прошлый раз, огнемет их не брал. Я начал нарезать круги, гигант был слишком неповоротлив, чтобы поспевать за мной. Попытка отрубить ему ногу не увенчалась успехом. Прямо дежавю, но почему так? Новые шашки гораздо круче старых, должны были осилить хитиновую броню, но нет. Я глянул на клинок, зазубрин нет, уже хорошо. В 2 метрах над моей головой находилось колено огромной конечности. Я подпрыгнул, оказавшись немного выше него, и рубанул, что есть силы, огласив своим криком окрестности. Приземлился одновременно с упавшей, как спиленное дерево, конечностью. Гигант взревел и, проявив неожиданную прыть, развернулся мордой ко мне. Пасть немного приоткрылась. Откуда-то из глубины послышался нарастающий рокот, и в мою сторону ринулась струя черного пламени. Почему я решил, что струящееся и искрящееся облако мрака является пламенем? Может, это и не так, но очень похоже. Клубящаяся чернота должна была охватить меня сразу со всех сторон. Я принял единственно возможное решение – прыжок с короткого разбега и приземление на спину. Шашки взял обратным хватом и всадил их в шею монстра, тут же разведя рукоятки в стороны. Мне очень повезло, что здесь не было хитиновой брони, а чешуйчатая кожа рептилии. Зверь дернулся и заклокотал, захлебываясь собственной кровью. Я вонзил клинки максимально глубоко и нажал на рукояти, заставляя их разойтись еще дальше. Твердость стали и идеальная заточка не подвели, голова рухнула вниз, повиснув на мягких тканях. Жизненно важные сосуды, хребет и глотка оказались перебиты. Тело немного приподнялось над землей и осело на траву. Я спрыгнул вниз и отбежал в сторону, чтобы не задели дергающиеся в агонии конечности. «Ну ты, блин, даешь!» Восхищенно покачал головой Андрей, стоявший поблизости. «Только расслабляться рано, пойдем дожигать овраг. Может, попробуем потом отработать закрывателями?» «Обязательно!» — кивнул я, забирая у него свой огнемет. «У меня, кстати, осталось несколько усиленных, я не сдал остаток в арсенал на базе в Раздольном». «Не только ты!» — хмыкнул Андрей, хитро подмигивая. «Погнали, Антон остался это охранять». Черный провал оставался черным только в дальней половине, а здесь ребята постарались на славу, все было объято магическим пламенем. По пути встретили недобитые остатки войска, которые быстро уничтожили с помощью ПП Мосина, капсулы берегли для разлома. Когда капсулы кончились, оставшиеся темные пятна закидали гранатами. Бросать закрыватели в огонь я еще ни разу не пробовал, но кто сказал, что нельзя? Провернул среднюю часть зачарованного металлического диска и зашвырнул на дно пылающего оврага. Первый раз в жизни мне представилась возможность наблюдать эффект устройства. Сначала раздалось уже привычное, но более мощное фырчание, в небо ударил столб зеленого света, и от ослепительно яркого пятна в стороны начали расходиться такие же режущие глаза кольцевидные волны, как от камня по поверхности воды. Вся поверхность разлома на несколько мгновений превратилась в раскаленную лаву, потом стало меркнуть, пока совсем не погасло. Стало очень темно, и я не мог понять, это уже наступила ночь, или мы нахватались зайчиков. Скорее и то, и другое. Тишину нарушало лишь легкое потрескивание на дне оврага. Я достал из рюкзака налобный фонарик и посветил вниз. На дне выжженного провала никакого движения, только обгоревшая трава. Похоже, у нас все получилось, причем с первого раза. Закинув шамана на плечо, пошел искать Антона и Кэт. Она уже пришла в себя и потрошила контейнер с сухпайком. «Вот теперь ты меня понимаешь», — хохотнул я и сразу занялся тем же. «Приквафно поймаю», — ответила она с набитым ртом. Парни догадались, что мы все равно пока никуда идти не собираемся, и тоже решили подкрепиться. Шелест листвы и сверчание еще не ушедших в зимовку насекомых умиротворяют гораздо лучше, чем рык, завывание и лязг стали. чувствуя, что сейчас прямо здесь засну, поднялся с земли и стал собираться. Хоть разлом и уничтожен, ночевать здесь не тянет. На севере, где совсем недавно гремел бой, тоже все стихло. Я почему-то был уверен, что это победа, а не поражение. Разгребли маскировку, машина невредима. Амуницию скинули в багажник и потихоньку направились по просеке на юг. Катерина нашла в навигаторе деревню неподалеку. Пока не неприлично поздно, чтобы попытать счастье и постучать в окошко в поисках ночлега. Катить в Москву не было уже ни сил, ни желания. Деревня есть деревня, где бы ты ни оказался. Встают с первыми лучами солнца, а то и раньше, ложатся вскоре после заката. Окна светились только в двух домишках из десятка, которые мы увидели на въезде. Я остановил машину и решил попробовать себя в качестве переговорщика. Когда открыл калитку, небольшая псина звякнула натянувшейся цепью и начала лаять на всю округу. Отличный звонок, я решил подождать, пока кто-нибудь выйдет на крыльцо. Прошла минута, вторая. Несмотря на непрекращающийся заливистый лай, входная дверь так и не открылась, в окошко никто не выглянул. Странно, испугались что ли? Так я специально один пошел, чтобы не боялись. Эй, хозяева! Я старался перекричать пса, но так, чтобы это не трактовалось, как угроза. Доброго вечера вам. Странно, опять никакой реакции. Но свет горел и до меня донесся волшебный запах жареной картошки. Небось еще и с грибами, сейчас самый сезон. В животе курлыкнуло, хоть я и только что поел. Попробую постучать в дверь. Стоило мне подняться на крыльцо и протянуть вперед руку, как дверь распахнулась и мне в грудь уперлась двустволка. Пес резко затих, и в навалившейся тишине я четко услышал звук спускаемого курка. Глава 25. За долю секунды в голове пронеслись тысячи мыслей, никогда не думал, что человек так умеет. Красной нитью прошло осознание, как же глупо я сейчас умру. Уничтожил армию нечисти, вышел живым, а мой жизненный путь оборвется от руки психа со старой двустволкой в руках, и мог бы, наверное, успеть отбить рукой ствол в сторону, но словно окаменел и ждал своей смерти. Но, что-то внутри подсказывало, что мне ничего не угрожает. Щелчок, еще щелчок. «Слышь, ты че, бессмертный что ли?» Проскрипел из-под капюшона голос старика. Лица не было видно, лишь аккуратно стриженная седая бородка. «Не боишься?» «Ну, если я не намочил брюки, это еще не значит, что я не испугался», хмыкнул я, хотя было неудержимое желание обложить оппонента трехэтажным. «А зачем так жестко с гостями, дедуль? Ненавижу легавых», рыкнул хозяин дома, не убирая ружье от моей груди. «Зачем приперся? С чего ты решил, что я легавый?» Максимально невозмутимо спросил я. «Можно выдернуть ружье у него из рук и вмазать прикладом по роже, но я решил пойти мирным путем. Неизвестны причины такого поведения, вполне возможно, что оно чем-то оправдано. Мы просто студенты, которым нужно где-то переночевать. Вот и постучал в твою калитку. Ты не постучал, а просто зашел», недовольно буркнул дед. «Ты сказал мы, значит ты не один, со мной еще два парня и девушка. Да убери ты уже ствол, мы не воевать сюда пришли. Если не можешь нас принять, так и скажи, мы дальше пойдем. И где вы учитесь? Академия СГБ. А говоришь, что не легавые?» Старик неохотно убрал ружье и скинул капюшон. «Но я ведь правду сказал, что мы студенты, на втором курсе только. Ладно, зови своих друзей, что-нибудь придумаем». По настоятельной рекомендации хозяина, я загнал машину во двор, с трудом открыв старые провисшие воротины. Весь свой скарб поставили в багажнике, прихватив с собой лишь сухпаек, чтобы не идти в гости с пустыми руками. Домик снаружи выглядит неказисто, но внутри достаточно ухоженный, несмотря на долгое отсутствие ремонта. Чисто и опрятно, как на экспозиции в историческом музее. Каждая вещь находилась на своем месте, никаких признаков, типичных для холостяцкой берлоги. Хозяин дома, вопреки моим ожиданиям, выглядел довольно интеллигентно. Когда он снял брезентовый плащ, под ним оказалась белая рубашка на запонках, жилетка из темно-серой благородной ткани и такие же брюки. Длинные седые волосы собраны в аккуратный хвост, а очки в тонкой оправе придавали ему вид преподавателя педагогического вуза. Совсем не пишется в образ деревенского жителя, какой-то сюр. «Я вот картошки нажарил», — сказал он, поставив в центр стола чугунную сковородку. «Думал, на завтра останется, значит завтра еще что-то приготовлю. На пятерых маловато будет, сейчас еще сало нарежу и банку огурцов открою». «Да вы за нас не переживайте», — сказала Кэт и обворожительно улыбнулась. У нас с собой тормозки есть. Свою городскую еду вы потом съедите, а сейчас угощайтесь деревенской. Кто вы, мил человек? Не удержался я от вопроса, усаживаясь за стол. Глядя на вас, я никак не могу увязать с тем мутным типом в капюшоне, который встретил меня на пороге. С деревенским трудягой тоже. И еще больше непонятно, почему вы испытываете такую глубокую неприязнь к служителям закона. Ты задаешь слишком много вопросов, напрягся хозяин дома. Он так посмотрел на меня, будто подозревал, что я засланный казачок. Извините, я никоим образом не хотел вас обидеть, попытался я его успокоить. Это просто любопытство, но, если это ваша личная тайна, пусть остается при вас, я без претензий. Ладно, брось извиняться, старик успокоился, махнул рукой и сел на стул. Просто я отвык верить в людей, всегда настороже. Зовут меня Валерий Николаевич, а остальное давайте лучше оставим в покое, больно ворошить прошлое. Последние 10 лет я живу здесь и скорее всего это и есть мой последний приют, как бы грустно это ни звучало. Расскажите лучше о себе, как там жизнь в столице. Напряженность сошла на нет, мы непринужденно обсуждали столичные новости и сплетни. Даже не вспомню, когда в последний раз чувствовал себя таким расслабленным, разве что в гостях у Войно Ясенецкого. Несмотря на то, что кровать досталась только Кэт, а нам постелили ватные матрасы на пол, выспался, как никогда. Наверное, сказались накопившаяся усталость, приятный сытный ужин и свежий деревенский воздух, напитанный кислородом из окружающих поселок лесов. Встал с первыми петухами, все еще мирно сопели, только кровать Валерия Николаевича была заправлена и в доме его не было. Утренняя свежесть, пение птицы, глубокое синее небо, отличный повод для утренней пробежки. Бежал так, что из-под ног вылетал дерн. Встречные потоки воздуха на фоне полного штиля и мелькания деревьев, мимо которых я пробегал, давали понять, с какой скоростью я бегу. Это был кайф. Вернувшись, умылся водой бочки, что стояла под водостоком, и вошел в дом. Теперь уже все проснулись и помогали хозяину дома накрыть стол для завтрака. Были мысли сегодня продолжить зачистку нечисти и помощь Семеновскому полку, но из утренних новостей я узнал, что с большим разломом справились и нам там делать нечего. Никаких новых врат поблизости не появилось, Витя не нашел, а ему нет смысла не верить. Плотно позавтракав, мы попрощались с приютившим нас на ночь деревенским интеллигентом, так и не раскрывшим нам свою тайну, и отправились в Москву. Все-таки было что-то непостижимо притягивающее в этом старике, надеюсь, когда-нибудь еще увидимся. Ребят, а вы в курсе, что сегодня открывается выставка нового магического оружия в Кремле? Спросила Кэт, когда мы выехали на шоссе в сторону Москвы. В оружейной палате, уточнил я. А где же еще, вставил Антон. Походу он тоже был в теме. Я пойду, но скорее всего после обеда, нашлись кое-какие дела. А я пойду прямо сейчас, ответил я. Ну сначала в общагу, переоденусь, потом сразу туда. Такое пропускать нельзя. Согласен, подключился Андрей. Но я тоже чуть позже. Ладно, Кэт, ты со мной, предложил я. Мы уже въехали в черту города и до общаги оставалось минут 20. Погнали. Тогда через час возле нашего кафе, заметано. Я быстро принял душ, сменил полевку на шикарный форменный синий костюм из мануфактуры Юсуповых и отправился в то самое наше кафе. Специально пришел туда раньше назначенного времени, чтобы успеть насладиться чашкой ароматного кофе с их фирменными рогаликами. Заодно полистал новостную ленту Самарской губернии и поинтересовался прогрессом строительства нового цеха «Лады». Про концерн пока не появилось ничего нового, зато нашлась куча фоток и видеороликов с Читой Строгановых. Ненавистная мачеха имела вид цветущей и счастливой, гармоничный образ богатой графини подчеркивали шикарные вечерние платья и дорогущие украшения с россыпью бриллиантов. Пожалуй, если все это продать, то можно достроить громадину нового цеха без вливаний капитала со стороны. Эх, не туда батя деньги тратит. Отец был рядом с ней не на всех фотографиях, выглядел более строгим и серьезным, но на убитого горем человека похож никак не был. Рядом с ним мелькали всякие важные персоны, от губернатора до князя Преображенского. Так, опять Преображенский. Может, все-таки это именно он скрытно финансирует строительство? Что-то он зачастил в Самару. Для такой значимой особы слишком много внимания оказывается Ладе. Несмотря даже на то, что он по поручению императора курирует всю автомобильную промышленность в стране. Может, он хочет не только курировать, но и владеть всеми предприятиями, а лицо не потрескается, не, такая холеная морда не потрескается даже при отсутствии добротного скотча под рукой. Пролистывая фотоматериалы, присматривался только к тем, на которых был отец. На уровне подсознания пытался найти доказательства Бориных слов, что мой батя места себе не находит и сам не свой. Или он хороший актер и умеет играть на публику, или все увещевания моего приятеля и гроша ломаного не стоят. Похоже, на хрен я ему не сдался. Одного только понять не могу, почему я об этом вдруг начал переживать. Не, я не поведусь на всю эту фигню. Я смылся из дома, поменял имя и внешность не потому, что хотел заставить всех переживать и искать меня, чтобы я потом торжественно вернулся домой по дорожке, усыпанной лепестками роз. Некуда мне возвращаться, никому я там не нужен. Точнее, нужен, но не как старший сын и главный наследник, а как нянька для любимого младшего сыночка, в котором души не чаяли. В нем они и видели свое будущее, своего настоящего наследника, а я так, бесперспективный придаток. Да ну вас, господа Строгановы, плевать я на вас хотел с высокой башни. Одна только проблема осталась, барин отец сообщил моему, что я жив. Это переключает мою жизнь в режим особой осторожности. Вполне может быть, что он поделился этой информацией со своей ненаглядной, Сонечкой. Та то с меня с живого не слезет. А может, она уже и так знает, что я живой. Если тот наемник, который хотел меня прикончить от нее, значит, она знает. Он же назвал меня настоящим именем. Но может, он и не от нее. Четкого ответа я так и не получил. Его могли подослать те, кто хочет проглотить концерн. Нет теперь смысла гадать, раз не смог допросить перед тем, как убить, в следующий раз буду предусмотрительнее. Входная дверь кафе слегка скрипнула, прервав мои размышления. Я специально доплачивал барменам, чтобы они не смазывали петли, это приносило свои плоды. В зеркальной дверце шкафа я увидел, как эта челюсть моя с грохотом упала на стол. Я привык видеть боевую подругу в спортивке, пиджаке, полевке, парадном мундире, но еще никогда в шикарном вечернем платье. Это что же за причина, по которой она так вырядилась? Неужели для похода в музей, вероятность того, что вся эта красота для меня, равнялась нулю? Каких-то особых знаков внимания мы друг другу никогда не оказывали и не было и малейших подозрений о скрываемых ей чувствах. Изящной походкой светской львицы она подошла к столику и по моему выражению лица оценила произведенное на меня впечатление. Я не придумал ничего лучше, как подарить ей аплодисменты. «Круто выглядишь», — сказал я, поднимаясь со стула. «И какой же сегодня повод для столь чудесного преображения? Ты думаешь, что поход в музей с таким шикарным молодым человеком недостаточный повод?» Кокетливо улыбнулась она. «Да ладно, расслабься. Мама просто давно хотела напялить на меня что-то подобное, а сегодня они с отцом и младшей сестренкой приехали в Москву и тоже поедут на выставку. Так что у меня просто не было выхода». «Ясно», — я улыбнулся в ответ и, стараясь сделать это незаметно, облегченно вздохнул. «Слава богу, что все мои подозрения не оправдались». Хотя в сердце немного ёкнуло, надеюсь, она не хочет меня родителям представить, как своего парня. «Кофе будешь? Потом. Тогда пойдем». Я, как истинный джентльмен, подставил даме локоть, она положила на него свою ручку, которая в таком антураже не вызывала подозрений, что рядом со мной отличный боец, и мы вышли из кафе. Нас уже ожидало такси, на котором мы отправились в Кремль. Несмотря на то, что выставка магического оружия являлась относительно закрытым мероприятием, на входах в оружейную палату стояли очереди из хорошо одетых аристократов, понаехавших в том числе из других губерний, курсантов и военных чинов. Кэт оглядывалась по сторонам в поисках своей родни. Я с замиранием сердца делал то же самое. На всякий случай я надел еще и темные очки, выпрямился, словно лом проглотил. Надеюсь, так меня точно не узнают, хотя полной уверенности не было, тот урод меня ведь узнал и проследил до самой Твери, или от Твери. Надо было бы не ходить на такое мероприятие, но сидеть под плинтусом, как загнанная мышь, не по мне. Очередь продвигалась, наши поиски родственников в толпе пока не увенчались успехом, Кэт начала переживать, а для меня наоборот в радость, лучше бы и не увидеть никого. Наконец мы вошли в здание музея. Первым делом я начал искать свободного экскурсовода, просто ходить пялиться на новые образцы, не получая о них никакой информации, мне не так интересно. Ничего удивительного, что найти не удалось, расхватали всех моментом. Тогда мы сели на хвост одной группе, которая только начала осматривать экспозицию. На стендах было представлено много образцов нового стрелкового оружия, как поступающего в серийное производство, так и экспериментальных моделей. Были и эксклюзивные экспонаты ручной работы, для богатых коллекционеров. Экскурсовода не всегда было хорошо слышно, но был приятный бонус в этот раз. Над каждым образцом был огромный экран, на котором демонстрировались не только технические характеристики и особенности конструктивных решений, но и испытания на полигоне. Можно наглядно оценить боевые возможности каждого вида вооружения. А вот дальше было самое интересное, по крайней мере для меня. Мы подошли к стенду, где были представлены клинки из метеоритных сплавов. От своей мечты я не мог оторвать глаз. Когда Кэт пискнула, что нашла своих и потащила меня к ним, я не очень вежливо отстранился с предложением познакомиться в другой раз, надеясь, что его никогда не будет. Она нахмурилась, но потом махнула рукой и ушла. Ну и слава богу, этого мне только не хватало. Напряженно вслушиваясь в комментарии экскурсовода, я пялился на экран, где демонстрировались возможности оружия космического происхождения. Меч из прилетевшей на Землю стали перерубал булатный, словно тот был сделан из дюраля. Вот это я понимаю, вещь. Жаль только и цена на них была совершенно неподъемная. К моему удивлению экскурсовод упомянул, что данное оружие представляет большой интерес только для коллекционеров, а для элитных войск, которые лезут в самое пекло бороться с нечистью, теперь разработано новое более эффективное оружие, осилить которое может не каждый. Так, а с этого места поподробнее. В следующем зале были представлены разнообразные клинки из сплава осмитри, вольфрама и иридия. После уничтожения большого разлома в Сибири были найдены залежи руды самых тяжелых и твердых металлов, а современные технологии, в том числе магические, позволили превратить кристаллы бинарного соединения осмия и вольфрама в невероятно прочный сплав. Для удержания кристаллической структуры в сплаве и обретения им небывалой прочности использовались магические кристаллы, которыми инкрустировали основание клинка. Буровато-серые шпаги, мечи, сабли и шашки смотрелись очень эпично. Туго оплетенные кожаным шнуром рукоятки обеспечивали максимально эффективное удержание богатырского клинка в руке. Почему богатырского? Да потому что и вес этих изделий был почти втрое больше, чем у обычного оружия таких же размеров. Приятно удивила цена этих шедевров оружейных мастеров. Она один хрен была заоблачной, но на порядок меньше, чем на такие же изделия из метеоритной стали. Осталось лишь немного поднакопить, и эта прелесть пополнит мою коллекцию. Такой шашкой я точно смогу перерубить клешню крабозавра. Ну именно этот подвиг меня не особо интересует, а вот башку этим тварям можно будет отрубить с одного удара. Быстрее бы добраться до третьей ступени, тогда у меня хватит сил фланкировать этими увесистыми пташками достаточно долго. Я покинул группу, с которой ходил до сих пор, и решил остаток экспозиции пройти самостоятельно и побыстрее. Мельком бросил взгляд в сторону дружного семейства Кэт, видел счастливый взгляд ее матери, которая не могла налюбоваться на красавицу дочь в вечернем платье, которое до этого на нее напялить никак не получалось. Потом встретился взглядом с Кэт, она сразу погрустнела и отвернулась. Она что действительно хотела представить меня родителям именно в том качестве, о котором я и думать не хотел. Да ну нафиг. Быстро перемещаясь по залам оружейной палаты, я пару раз встретил знакомый силуэт, пытаясь припомнить, где я видел его раньше. В глубине души поселилась тревога, чуйка подсказывала, что что-то не так, неправильно. Но вот что, ответ на этот вопрос я получил только тогда, когда столкнулся чуть ли не лоб в лоб с графом Строгановым. Внутри все сжалось, я усердно делал вид, что смотрю по сторонам, а сам, воспользовавшись известным эффектом темных очков, неотрывно смотрел на него. Отец остановился в центре зала, обводя его глазами, потом его взгляд остановился на мне. Я хотел было пройти дальше, в следующий зал, но в проходе каким-то знатным особам приспичило восторженно высказывать друг другу комплименты. Отец внимательно всматривался в мое лицо, подозрительно прищурившись. На какой-то момент мне показалось, что он начинает улыбаться, но потом снова посерьезнел, покачал головой и пошел дальше. Если вы слышали, как с крыши пятиэтажки падает бульдозер, то камень с моей души упал еще громче. Правда, этот грохот усладил только мой внутренний слух. Что он делает на выставке? Он, как и многие другие богатые аристократы, обладает неплохой коллекцией холодного оружия. Можно именно этим объяснить его появление здесь. Но это было не так. Я сразу заметил, что до боли знакомый силуэт практически не обращал внимания на экспонаты, а словно кого-то искал, обшаривая взглядом толпу. Он явно кого-то искал, и этот кто-то, скорее всего, именно я. Потихоньку, бочком, стараясь не попасться ему на глаза еще раз, я стал продвигаться в сторону выхода. Недалеко от тяжелых резных дверей, окованных позолоченным металлом, я встретил семейство Кэт. Она заметила мое стремление к выходу и попыталась окликнуть, но я покачал головой и практически выбежал на улицу, разочаровав ее еще раз. Голубое небо затягивали облачка и начал моросить первый осенний дождь. Прохладный ветерок охладил мои пылающие щеки, принеся облегчение. Он меня не узнал. Вот и прекрасно, значит, доктора в Тамбове постарались на славу. Чтобы как следует успокоиться, я решил пройтись пешком. Вышел на Кремлевскую набережную, и порыв ветра со стороны реки окончательно остудил меня, даже мурашки побежали по спине. Радуюсь, как малолетний подросток, ей-богу, свалил от папки, чтобы не схлопотать ремня за то, что нашкодил. Брусчатка тротуара и чугунные перила набережной были покрыты мелкими капельками, еле моросящий дождик начал нарастать. Неплохо бы уже поймать такси, но, как назло, мимо меня проносились только элитные авто богачей и лимузины правительства. Один такой притормозил возле меня, я напрягся. Бронированное стекло начало опускаться, и в окне появилась очень красивая ухоженная девушка. Обворожительно улыбаясь, она обратилась ко мне: «Молодой человек, а вы не подскажете нам, как попасть на выставку оружия в Кремле? С какой стороны лучше подъехать?» Я оглянулся назад, обдумывая, как ей объяснить схему проезда, как вдруг открылась задняя дверь, оттуда выскочили двое. Меня снова сковал паралич, как тогда в подворотне моего дома на Рублевке. Амбалы подбежали ко мне, надели плотный мешок на голову и потащили. Последнее, что я услышал, был их короткий разговор с той самой девушкой. «Это точно он?» – спросил грубый мужской голос. «Да точно, точно», – ответила ему незнакомка. «Грузите его в машину». Потом голову сдавило незримыми тисками, и я отрубился.